Глава 11. Анастасия. «Ёлка!» — ругается мне в лицо медведь, заставляя вздрогнуть. Мы так близко, что я чувствую, как срывается его дыхание, касаясь моих губ. Слышу бешеный стук большого сердца за мощной грудиной, становлюсь совсем маленькой и хрупкой в сильных руках. Несмотря на то, что он только с мороза, меня обдаёт жаром его тело. Плавлюсь и одновременно дрожу, как в лихорадке. «Что?» Тихонько лепечу, невольно облизнув пересохшие губы. Пронзительный хмурый взгляд тут же фокусируется на них. Миша молчит. Я забываю, как дышать. Мне кажется, он хочет поцеловать меня, но это ведь глупо, неправильно и совсем неуместно. Мы знакомы ровно сутки. Я только вчера сбежала от жениха, от которого беременна, а сейчас прохлаждаюсь в объятиях чужого мужчины. Ещё и провела ночь в его доме. «Вы уже можете меня отпустить», — вкрадчиво шепчу, пряча глаза. Наш зрительный контакт становится откровеннее поцелуя, поэтому я разрываю его. «Да, конечно». Он мгновенно слушается, будто получил приказ от старшего по званию. «Я твою просьбу не выполнил, Настя». Я ступаю босыми ногами на прохладный пол, на ощупь ищу тапки, но при этом не отнимаю от груди драгоценную коробку. Боюсь разбить. «Вы про новогоднюю ёлку?» Наконец-то догадываюсь, почему он рычит и так обречённо смотрит на стеклянные игрушки. «Прости, совсем из головы вылетело». Пожимает широкими плечами, которые под пальто выглядят угрожающе необъятными, и разводит руками, цепляя мою находку. «Дзынь!» «Аккуратнее!» Прошмыгнув мимо медведя, я бегу на кухню. «Не переживайте вы так, без ёлки обойдёмся. Я стену украшу, придумаю что-нибудь». «По образованию я художник-оформитель, правда, недоучка». С грустью вздыхаю, перебирая новогодние шарики. Ко мне тут же подбегает Рыжик. Трётся о ноги, облизывает лодыжки, падает на тапки пузиком кверху, чтобы я почесала его. Милый щеночек. Надеюсь, хозяин не прогонит его, а то мне и забрать его некуда. Сама теперь бездомная. «Скоро вернусь», — доносится из коридора, а следом раздаётся грохот закрывшейся двери. «Миша, не надо!» Вылетаю следом, чтобы остановить его, но мои слова звучат в пустоту. Сумасшедший мужчина. Боковым зрением цепляюсь за сумки, узнаю знакомые вещи и громко ойкаю от шока. Рыжик реагирует незамедлительно, мчится меня спасать, забавно гавкая и поскальзываясь на ходу. Подхватываю его подмышку, а пока он пытается вылизать моё лицо, свободной рукой разбираю одежду, привезённую Мишей. Неужели он был у Вали? Сделал такой крюк. Потратил время ради меня? Поверить не могу. Здесь всё. Даже косметика, правда, немного пострадавшая в дороге. Зубная щётка, полупустая банка бальзама для волос. Собрал каждую мелочь. Вплоть до белья и ежедневных прокладок. Краснею до корней волос, представив, как огромный суровый мужик сосредоточенно складывает мои трусики и предметы гигиены в пакет. Неловко до жути. Но лучше так, чем если бы всё осталось у Вали и его гадкого, липкого товарища. «Эй, это моё!» Смеюсь, когда щенок вытаскивает из пакета старую мягкую игрушку. Схватив её в зубы, со всех лап улепётывает от меня. «Ладно, дарю!» Отмахиваюсь с улыбкой. Он совсем как ребёнок, и я не в силах ему отказать. Переодеваюсь в одно из своих тёплых домашних платьев, а тельняшку бросаю в стирку. Жаль, в ней мягко, уютно. И вкусно пахнет, я успела привыкнуть. «Продукты, зачем так много?» Размышляю вслух, перебираясь на кухню. Готовлю запеканку на ужин, а пока она томится в духовке, сажусь вырезать снежинки и гирлянды из салфеток. Не замечаю, как начинаю складывать бумажные цветочки. Гора моих любимых синих незабудок вырастает на столе. Пальцы сами творят, а мысли уносятся к Мише, который в сумерках ищет ёлку. Начинаю беспокоиться о нём. Если из-за моего поистине детского желания с ним что-нибудь случится, я никогда себе не прощу. Глупая, сдалась мне эта ёлка. «Хозяйка, принимай!» Хлопает входная дверь, а затем слышатся шорохи и тяжёлые шаги. «Миша!» Бросив всё, я выскакиваю в коридор и замираю, как вкопанная. Теряю дар речи. Михаил улыбается, что уже для меня в диковинку. Он всегда мрачный и насупленный, а сейчас его будто подменили. Пальто в снегу, Голова и плечи покрыты мелкими зелеными иголками, будто он из леса вышел. Настоящий медведь, пробудившийся от зимней спячки. На полу у его ног лежит поверженная елка, живая, свежая, только что срубленная. Пахнет хвоей и стружкой. «Вы как? Откуда? А...» Заикаюсь, переводя взгляд с довольного Мишиного лица на деревце и обратно. Заторможенно моргаю, тайком ущипнув себя за руку. «Мне же все это снится?» Суровый офицер не сделал бы ничего подобного. В голове диссонанс, зато на душе тепло. У дома спилил. Надеюсь, хозяева не заметят. Топор и пилу нашел в их гараже. Победно отчитывается он, ввергая меня в полный шок. И, Настя, мы же перешли на «ты». Не выкай мне, чувствую себя дряхлым стариком. Часто моргаю, пытаясь осознать случившееся. Ради меня никто никогда такие подвиги не совершал. Это трогательно и приятно. Но вслух я на эмоциях выпаливаю совсем другое. «Да ты просто варвар, Миша!» «Не нравится?» — хмурится он, в то время как я от шока не могу подобрать слова. Лишь хватаю ртом воздух, как рыбка, вынырнувшая из проруби и бьющаяся об лёд. «Отнесу туда, где взял». Пожав могучими плечами, Миша обхватывает массивный лапищий ствол и уныло тащит к выходу, ветками подметая пол. Его громоздкая, мрачная фигура едва помещается в узком коридорчике. Он как богатырь из былин, правда, обидчивый. «Оставь елку!» Активно взмахиваю руками, будто мне жарко. Горячая лава приливает к лицу. Подбегаю к нему, хватаю за локоть, повисая на каменном предплечье. Он оглядывается, скептически смотрит на меня свысока, словно видит во мне капризную, неуравновешенную девчонку. Недоуменно поднимает густые брови. В ответ я мягко и мило ему улыбаюсь. «Неси на кухню, будем наряжать», — прошу шепотом. «Ох, женщины!» — протяжно вздыхает, но я чувствую, что он рад такому исходу. Важно расправляет плечи, шагает как победитель, а я крадусь за ним следом. Все происходящее кажется мне сном. Не может посторонний мужчина быть таким заботливым, внимательным и ответственным. Валя, которого я знала больше 3 лет и любила, в подметке ему не годится. Миша слишком идеальный, чтобы быть настоящим. Мятежный разум лихорадочно ищет подвох, но сердце плавится, заставляя меня поверить в сказку. Надо елку как-то поставить и укрепить. Суечусь вокруг, не зная, за что хвататься, а под ногами носится возбужденный рыжик и лает то ли на хозяина, то ли на колючее деревце. «Присядь, Настя, я сам все решу». Звучит так по-мужски, что я не могу сдержать теплые улыбки. Покорно соглашаюсь. Беру щенка на руки, с ногами забираюсь на твердый диванчик, глажу его по холке, а сама тайком подглядываю за Мишей. Всем своим видом и каждым действием он источает надежность. С ним так спокойно, что я забываю обо всем, даже о запеканке. «Готовишь что-то?» — ведет носом медведь спустя время. «Ой!» — подскакиваю с места. Дико краснею, когда он поворачивается на запах и открывает духовку, из которой валит горячий пар. «Я отвлеклась на елку, лепечу в свое оправдание. «Я про нее вообще забыл, так что ничего страшного, бывает». Невозмутимо тянет Миша, осматривается в поисках прихватки и достает противень. «Что с запеканкой?» Виновато пищу, вытягивая шею, но ничего не вижу за сгорбленной спиной мужчины, склонившегося над ней. «Все хорошо. Поджаристая, как я люблю», — отзывается он. Уверена, что врет, чтобы меня не огорчать, и это трогает до глубины души. Валя бы уже возмущался, что я оставила его голодным, но Миша другой, как будто с чужой планеты. «Так, хозяйка, принимай работу», — кивает на елку. «И игрушки свои неси», — добавляет с добрым смешком. Пока я украшаю пушистые ветки, он неспешно подходит к столу, косится на бумажные незабудки, подцепляет одну из них и крутит в пальцах. «Тебе надо доучиться», — заявляет вдруг. «Нельзя бросать мечту». «Я бы очень этого хотела, но...» Зависаю со стеклянной шишкой в руках. Смотрю на свое отражение в ее потертой зеркальной поверхности. «Точно не в ближайшее время. Беременность, роды. Сомневаюсь, что смогу совмещать сразу 2 роли — студентки и матери-одиночки». С трудом выжимаю из себя, и слезы на глаза наворачиваются. Я не справлюсь одна. Здесь я никому не нужна, а в Питер возвращаться стыдно. Как матери в глаза смотреть? Она ведь предупреждала меня насчет Вали. Он никогда ей не нравился, и отпускать меня с ним не хотела. Я была слишком слепой, упрямой и влюбленной, чтобы здраво оценить предмет моего обожания. Отворачиваюсь от Миши, чтобы спрятать слезы, бесконтрольно стекающие по щекам. С ним даже плакать уютно, но я должна взять себя в руки. Мы друг другу никто. Знаешь что? Выходи за меня. Он протягивает мне свернутый цветочек. Кольцо я, конечно, куплю, как только магазины откроются. Пылка оправдывается. Ты меня совсем не знаешь. Всхлипываю, не поднимая взгляд. Безумие какое-то. Я увидел достаточно. Твердо чеканит, обнимая меня за плечи. Мое отношение к тебе не изменится, разве что привяжусь сильнее. Как же ребенок, если он не твой? Усыновлю. Запрокидываю голову, ловлю его серьезный взгляд, и сердце пропускает удар. Так не бывает. Но Миша так пронзительно смотрит на меня, что я хочу ему верить. Наивная, опять на те же грабли. Громкий лай разрывает повисшую паузу. Рыжик, возомнив себя боевым псом, с разгона нападает на елку, вгрызается в нижнюю ветку и треплет ее так, что игрушки осыпаются вместе с иголками. По кухне разносится звон разбитого стекла. «Прости, только не злись». Упираюсь в напряженную, нервно вздымающуюся Мишину грудь, а он испепеляет мрачным взглядом бардак. «Не прогоняй его, я все уберу». Испуганно выбираюсь из крепких объятий, наклоняюсь, но он останавливает меня, хватая за запястье. «Не трогай стекло, я сам». Хмуро рявкает, приседая на корточке. Отгоняет щенка, голыми руками собирает осколки. «И хулигана своего рыжего забери, а то лапы порежет». Закрываю скулящего песика в ванной, а сама возвращаюсь на кухню. Переминаюсь с ноги на ногу, пока Миша не приказывает мне сесть и не двигаться. Молча все убирает, поправляет елку, развешивает оставшиеся игрушки. Порываюсь помочь ему, но опять спотыкаюсь о непроницаемый взгляд. Ощущение, будто он окружил себя бронированным стеклом, а я не могу к нему пробиться. «Давай ужинать, Настя». Бесстрастно роняет и быстро, как в армии, накрывает на стол. Надо бы самой похозяйничать, но я боюсь пошевелиться. И, если честно, не могу. Жар охватывает все тело. Слабость накатывает волнами, голова раскалывается. Наверное, я перенервничала. Спохватываюсь лишь, когда Миша протягивает руку, и я замечаю кровь на его пальце. «Порезался». Ловлю его ладонь, подношу к лицу с сочувствием, изучая рану. «Ерунда», — усмехается он, не сводя с меня темно-синих прищуренных глаз. Вспоминаю, где у него аптечка, по-хозяйски открываю шкафчики, достаю пластырь. Ночью Миша обрабатывал мне ожог, а сейчас я заклеиваю его порез. «Чудная», — тихо повторяет, жарко дыша мне в макушку. «Сумасшедший», — парирую я, импульсивно сжимая его лапу двумя руками и кончиками пальцев провожу по сбитым костяшкам. Надеюсь, Валя остался жив после второй встречи с разъяренным медведем. Не хотелось бы, чтобы у офицера были проблемы из-за меня. «Настенька». Он подцепляет пальцами мой подбородок, приподнимает аккуратно, пристально смотрит в глаза, а потом целует. Мягко, осторожно, будто боится навредить. Я не отвечаю, но и не сопротивляюсь. Даже не дышу. Миша практически сразу отстраняется, заключает мое лицо в ладони, поглаживает щеки холодными пальцами. «Настя, ты как себя чувствуешь?» Растерянно мычу, ощущая, как закипает кровь и кружится голова. «Спать хочу. Сильно». Он прижимается губами к моему лбу. Не целует, а будто измеряет мне температуру, как ребенку. «Ты вся горишь. Заболела?» Вздрагиваю, беспомощно смотрю на него. Не моргаю, и глаза щиплет, как если бы в них битого стекла насыпали. «Мне нельзя болеть. А как же мой малыш?»